Коридор закончился не лестницей, как ожидали, а поворотом. Теперь из окон было видно не общежитие, а приземистые хозяйственные постройки. За ними тарет широкого пятиэтажного здания. Территория НИИ выглядела необитаемой. Асфальт во дворе раскрошился, вздыбился пластамент под натиском сирени. Ни мусора, ни протоптанных тропинок. Людей тут как будто и вовсе нет. За поворотом коридор расширился, а тело глянул вверх. Штукатурка на потолке отслоилась, местами осыпалась на почерневший паркет. Большие темные пятна, пузыри, то ли крыша протекает, или если на верхнем этаже, то ли трубы прорвало, если выше есть другие комнаты. Уловив движение за окошком, он быстро глянул туда и сбился с шага. По двору два черных сектанта волокли мешок из подсобки к общежитию. Самое время устроить драку или закричать. Хотя что это даст? Идущий впереди крепкий гербовец споткнулся, прогнивший паркет и с рохотом рухнул на пол. Все замерли. Снаружи сектанты, бросив мешок, уставились на окна лаборатории. На улице заметно светлело, чем в коридоре. Снизу стекло. В окне кажется черным, непрозрачным, но все равно по спине пробежал холодок. Егор попятился к противоположной стене, продолжая смотреть на улицу. А потом снаружи вдруг завыла сирена. Кто ее включил, было непонятно, но протяжный рев накрывал территорию НИИ. Двое черных скинули штурмовые винтовки, рванули к зданию. Жагов приказал: разделяемся. Бойцы пришли в движение, начали действовать слаженно. Группа под командой коренастого гранатометчика шагнула к окнам. Жагов побежал вперед по коридору, за ним несколько бойцов. Пулеметчик толкнул Атилу стволом в спину, их обогнали Большой и Яна. Позади зазвенело разбитое стекло, загрохотали автоматы. Со двора грызнули штурмовые винтовки сектантов. Тем временем Жагов выбежал на улицу. Атила постоянно вызывал линзу, но сигнала от нее по-прежнему не было. Спускаясь на второй этаж, Жагов оставил двух бойцов на лестнице, махнул остальным и быстро направился в коридор. Один поворот, второй. Этажом выше стучали выстрелы, становясь все тише. Группа полковника уходила все дальше от места, где завязывался бой. Наконец Жагов остановился напротив двухстворчатой двери и ударил ногой. Створки скрипнули, раскрылись. Группа завалила в актовый зал с рядами откидных кресел. Некоторые сидушки были выломаны. Дерматин на спинках подран. На боковые кресла, ближние к выходу ряду, виднелись нацарапанная ножом надпись. Здесь были химик и пригоршня. Аккуратно так кто-то нацарапал, старался. Жагов направился к сцене, где стояла высокая тумба для выступления. На ней тоже имелась надпись, только тут будто выжигателем прошлись. Курортник жив. И ниже надпись «Лабус». По приказу полковника бойцы сдвинули тумбу. Судя по их напряженным лицам, она оказалась весьма тяжелой. Жагов ударил каблуком, но не по высохшему квадрату, где раньше стояла тумба. Над сценой что-то щелкнуло. Жагов ударил еще раз, открылся люк. Потайной ход. Атила быстро подался к Яне и шепнул: «Мы идем в аппаратную. Если действовать, то только там. Будет всего один шанс». Полковник скрылся в люке, за ним Карторов. Потом по очереди начали спрыгивать бойцы. Кивнула Яна, тоже направилась к дыре в сцене. По пути толкнул спину Большого. Он обернулся. «Идем в аппаратную», — едва расслышал Егор. Большой взглянул на него, на лице приятеля отразилась напряженная работа мысли. Он запустил пятерню в шевелюру. Глаза наконец блеснули. Большой закивал, понял, на что намекает Егор. Они спустились по сцену, следом пулеметчик и двое бойцов, которые до того по приказу полковника оставались на лестнице, но сейчас догнали группу. Вдалеке приглушенно стучали выстрелы. Вскоре стрелять из штурмовых винтовок стали намного чаще, чем из автоматов. К черным прибыло подкрепление. Взорвалась граната, и после того, как Атила уже не мог оценить, что происходит во дворе в лаборатории, они начали спускаться по крутой железной лестнице. Позади включили фонарь, но луч лишь скользил по стенам, под ногами была кромешная тьма, и приходилось держаться за ржавые перила. Внизу взлязнул засов, и в черноту ворвался дневной свет. Оказалось, что тайный ход ведет не в подвал, а на первый этаж в подсобку. Здесь на столике пылился электрочайник с треснутым корпусом. Стояли разбитые чашки, было еще несколько стульев и железный шкаф. И четыре двери, по одной на каждой стене. Жагов открыл правую, выглянул и скомандовал выходить. На верхних этажах лаборатории вовсю грохотали штурмовые винтовки сектанта. Некогда верных псов Альфа. Теперь черные вышли из-под контроля и играли по своим правилам. Похоже, они клюнули на уловку и рвали на клочья группу гербовцев, брошенных Жаговым на верную смерть. За дверью оказался огромный зал с широкими оконными проемами, расположенный на высоте двух человеческих ростов. Атила попытался сориентироваться и понял, они в главном корпусе. Под окнами тянулись балконы и железные ограждения по периметру, которого держались на стойках, нацеленных вниз небольших параболических антенн. В середине зала на подвижной колесной станине высился двухметровый соленоид с откинутой крышкой футляра. Медные провода из него соединялись и уходили под резиновую оболочку толстенного кабеля, свисавшего к полу. По всему залу валялся мусор, куски кирпичей, плитки, пучки проводов, разломанные стулья и столы. Жав огляделся, обошел опрокинутый железный шкаф и двинулся вдоль стены неприметной двери в дальнем углу. Дверь распахнулась, и в зал влетел сектант в черном шлеме и маске с оружием наготове. Черного срезали короткими очередями, но упал он, вдруг поднялся. Компенсационная броня, возможно усиленная артефактами, хорошо держала удар. В дверном проеме появился другой сектант, открыл огонь. Черные проникали в зал, смещаясь в сторону отхода. Приседали, ведя огонь, одиночными прикрывая друг друга. «Отходим!» – крикнул Жагов, перекрывая грохот выстрелов. Его, картограф и двух бойцов оттеснили от остальных в левую половину зала, к соленоиду. Опекавший пленников пулеметчик укрылся за перевернутым столом и бил длинными очередями по сектантам. А их уже было больше десятка, и новые все прибывали. Атила хлопнул Большого по плечу, увлек Яну за опрокинутый железный шкаф и кивнул на подсобку, откуда они пришли. Пригибаясь, трое рванули туда. Заложники донесся вслед к их Жагова. Громахнул пулемет, Атиле обожгло плечо. Он влетел в подсобку, захлопнул дверь. В зале взорвалась граната, другая, и вновь загремели выстрелы. Шум боя, звон, щелчки пуль слились в один протяжный звук, бьющий по нервам. Большой оттолкнул Атилу от двери, подпер ее тумбочкой. «Что с рукой?» Диана заглянула Егору в лицо. «Царапина». Он отмахнулся, шагнул к двери напротив и пихнул плечом. «Заперто». «Пробей ее, Монг!» Мишка саданул другую дверь. «Не поддалась. Закрыты все, кроме той, что ведет на пожарную лестницу». «Наверх!» – крикнула Яна. «Больше все равно некуда». Она нырнула в темноту, а Тила побежал за ней. Следом запустился Большой. Класснула щеколда, и они оказались в полной темноте. Пришлось двигаться на ощупь, высоко поднимая ноги, чтобы не упасть. А Тила обогнал Яну и вскоре стукнулся макушкой, твердо опрянул. Над головой был люк. Так и не нащупав задвижки, а Тила вспомнил, как люк ударом ноги открывал Жагов и треснул кулаком по крышке. Вверху что-то щелкнуло, он ударил еще раз. Скрипнули петлями, крышка упала, чиркнул его по носу. И в лицо уставился ствол автомата. Над люком склонился сектант. Глаза его в прорезях шлема маски горели. Черный дернул оружие, мол, вылезай. Значит, не станем убивать. А может, и у него приказ взять кого-нибудь живым. «Мы заложники, у нас даже оружия нет», – заговорил Атила, показывая пустые ладони. Он медленно выбрался наверх, сектант на сцене был один. И когда утвердился на ногах, резко распрямился, подавшись вперед, отбил ствол. Головой заехал подбородок черного, завалил на сцену. Сектант успел выхватить нож, но тут его в скулу врезался кулак Большого. Егор с облегчением выдохнул. «Чего так долго?» – проворчал он. Большой подобрал автомат, осмотрел, повесил на плечо. Так и не ответил. Нагнувшись к обездвиженному телу, стал вытаскивать магазин из-под сумков. Когда на сцене появилась Яна и взяла себе нож в качестве трофея. Егор закатал рукава, осмотрел плечо, на коже была кровь. Царапину соднило, но не сильно. С коридора донесся топот. Наверное, сектанты прикончили группу гранатометчиков, оставшихся на верхних этажах лаборатории, и теперь прочувствуют здание. «Надо забаррикадироваться», – предложила Яна. «Тащите тумбу к двери». Большой сатилой с трудом подняли ее, проволокли к проходу. Но в дверях появился черный. Навел оружие на людей и потянул спусковой крючок. Над головой Атилы свистнул нож. Брошенный Яной пробил маску на лице сектанта и вошел в скулу. Атила отпустил тумбу и кинулся к убитому. Сняв с него автомат, захлопнул двери. Большой рыча один потащил тумбу по проходу, повалил у двери и принялся выламывать кресло из ближнего ряда. На бокови которого виднелась надпись про химика и пригоршню. Тогда они сложили баррикаду, в коридоре застрочил автомат. В двери появились пулевые отверстия. Атила, Мишка прижался к стене. «У тебя есть же линза есть? Опусти ее и давай улетим. Как когда-то на болотах, помнишь? Сдохла линза». Егор вжимался в стену по другую сторону отхода. Рядом присела Яна, приготовив трофейный нож. «С ней нет связи». Он повернул голову и как Мох быстро пересказал девушке историю с читом и интерфейсом. Все понимали, баррикада задержит сектанта на несколько минут. Друзьям нужен план, как выйти из зала, но назад в люк под стену нельзя. Разве что через окно попробовать, там вроде карниз. Перелезть в любую другую комнату за залом, вдруг оттуда найдутся пути на свободу. Атила побежал между рядами кресел, закидывая автомат за спину. Повис на высоком подоконнике, потянулся, выглянул в окно. Вдоль стены снаружи была пожарная лестница. 1,5 метра пройти по карнизу, и они во дворе в обратной стороне здания. Вон бетонный забор виднелся сквозь заросли сирени. В двери снова выстрелили, потом ударили еще раз сильнее. Баррикада дрогнула, но не сдвинулась с места. «Сюда!» – крикнул Егор. Яна подбежала к окну, он помог ей влезть на подоконник. «Ты предлагаешь?» – она заметила пожарную лестницу с внешней стороны. Да, и вниз, а потом через бетонный забор, который в зарослях, и дальше Егор цепился в проржавевший шпингалет на раме, чтобы открыть окно. Шпингалет не поддавался, тогда Атила ударил по нему прикладом, распахнув рамугу. Снова выглянул и выругался. По схеме лаборатория находилась на краю территории НИИ. В узком пространстве между ней и забором, по идее, никого не должно было быть. Но сейчас внизу, огибая здание, один за другим бежали черные. Атила оглянулся. Сектанты. Попросительно кинул большой. За дверью следи. Атила вновь осторожно выглянул. Группа черных скрылась за углом. Наверное, бегут в тот зал, где остались Жагов с Картографом. «Я пошел!» – крикнул Егор, вставая на карниз. «Яна, ты следующая за тобой большой. Но лезем наверх, а не вниз. Туда соваться опасно. Вдруг новый отряд появится». Он встал в оконном проеме, приникнул к гладкой стене. Ступил на обитую жесть узкий карниз. Сердце забилось часто и густо. Игулка. Наверное, движение бокового порыва ветра и рухнешь вниз. Насмерть не убьешься, но ноги переломаешь и будешь, короче, от боли молить, чтобы черные тебя поскорее пристрелили. Ухватиться за него подходящей опоры нет. Наклоненный карниз скользит под ногами, босиком было бы удобнее, но хорошая мысль всегда приходит поздно. Вниз он старался не смотреть, прижимаясь к стене, двигался к лестнице, которая... Теперь была и для него спасением, твердя себе, если ты сможешь пройти по бордюру, можешь, а карниз шире, так что все получится. Главное забыть, что это высоко, на 4-м, мать его, этаже. 0,5 метра до пожарной лестницы, шаг 30 сантиметров, шаг, надо скользить вперед. Так, теперь ухватился за перекладину, есть. Кинул Яне, выглянувший из окна, а тело задрал голову и быстро полез наверх на крышу.